Глава шестая. Идентичность и тень. Подружись со своей тенью. Тень-архетип, описанный Карлом Юнгом, это часть личности, состоящая из психических установок, которые человек не принимает из-за того, что они не совпадают с его представлением о себе. В каждом человеке есть набор разных качеств, которые определяют его характер, поведение, проявление в мире. Но вместе с этими есть и теневые стороны, которые скрыты от нас, и поэтому контролировать их намного сложнее. Чаще всего они проявляются в конфликтных ситуациях, когда мы испытываем эмоциональное возбуждение, переживаем кризис. Тени личности — совершенно не осознаются человеком, поэтому слоган тени такой: «Это точно не про меня». Вы готовы взглянуть в подвал, куда, может быть, давно не заходили? Там пыльно и не очень комфортно, но если мы это сделаем, нас ждут интересные сюрпризы. Как можно познать свою тень? Идентификатором для тени — являются наши нападки на других, бурная реакция и осуждение чужих поступков. Другими словами, те качества, что вы осуждаете у других людей, то, что вас сильно раздражает в других, это и есть ваша тень. И если вы с этим готовы спорить, задумайтесь, почему вас так напрягают тираны, а мягким людям вы симпатизируете, в то время как ваш друг ненавидит мямлей и уважает жестких и решительных. У каждого человека есть своя теневая часть. Кто-то ненавидит ленивых, а кого-то раздражают трудоголики. На первый взгляд совсем непонятно, почему разные люди не одинаково реагируют на одно и то же и осуждают всевозможные качества других. Ключ к разгадке этого феномена — лежит у нас, в теневой части. Во внешнем мире мы видим лишь отражение, отголоски себя и не понимаем, почему раздражаемся. Вы воспитанный человек, и вас возмущают хамы, потому что когда-то вы подавили желание смело выражать свое мнение, а ваш собеседник проявляет его, да еще и в такой резкой форме. Некоторые черты личности человека так глубоко спрятаны, что он даже не догадывается об их существовании. Но именно она, наша тень, придает глубину и идентичность самой личности. Тень — это наш двойник. Состоит он из того, что мы себя однажды запретили, чего боимся больше всего. И чем чаще мы запрещаем себе это, чем больше этого боимся, тем мощнее врастает тень в наше сознание, тем сильнее и наши нападки на других людей, в которых мы видим черты своей тени. С тенью не стоит бороться или ее уничтожать. С ней лучше познакомиться и интегрировать ее в себя с любовью, сохраняя самые важные ее качества. Именно они, эти качества, придадут вам идентичность, а сочетание их с вашей светлой частью восстановит целостность, даст возможность приобрести баланс. Принятие своей тени всегда придает глубину и мудрость. Только тогда, когда мы перестаем отказываться от своей темной стороны и стараемся принять все ее части, мы получаем шанс обрести два крыла. Согласитесь, лететь с одним крылом, если даже оно соткано из светлой ткани, сложно, а то и невозможно. Итак, когда мы отрицаем тень и полностью отвергаем своих демонов, мы обесцениваем все положительное, что заключено в сути тени. Одновременно отказываемся от потенциала своей личности и теряем радость жить в гармонии с самим собой. Часто мы слышим, что тень заключает в себе большой ресурс для личности. Чтобы раскрыть суть этого умозаключения, предлагаю ознакомиться с гениальным инструментом — квадратом ценностей и развития. Суть этого инструмента в том, что любая слабость является всего лишь перегибом силы. За него мы должны благодарить Фридмана Шульца фон Тунна, который восстановил древнюю диалектическую формулу, и Элеонору Сандуленко, которая перевела с немецкого на русский язык книгу «Говорить друг с другом. Анатомия общения». Несмотря на то, что в моей первой книге есть подробное описание этого инструмента, считаю необходимым напомнить об этом еще раз. Природа, жизнь функционирует только через баланс противоположностей. Солнце — это хорошо? Да. Но если его много, будет засуха. Дождь — тоже хорошо. Но если его много, будет потоп. Только тогда, когда солнце и дождь чередуются и находятся в балансе, жизнь торжествует, природа расцветает. Теперь давайте посмотрим на наш организм. Если даже вы не медик, все равно, наверное, знаете о процессах в организме, баланс которых обеспечивает здоровье. Например, симпатическая и парасимпатическая нервная система, катаболизм и анаболизм. Симпатическая нервная система отвечает в организме за напряжение, а парасимпатическая — за расслабление. И мы не можем сказать, что лучше расслабление или напряжение. Оба важны для нашего организма и дарят нам здоровье только тогда, когда действуют в балансе. Или другой пример — сгибающие и разгибающие мышцы. Человек может ходить ровно лишь тогда, когда обе группы мышц находятся в балансе. Жизнь в природе, здоровье в человеческом организме обеспечиваются только благодаря балансу противоположностей. Баланс противоположностей — необходимый фактор для здоровья и для гармонии в жизни. Это и есть суть диалектической философии. Оказывается, диалектическая формула действенна и для нашего характера. Если человек находится в дисбалансе со своими характерологическими качествами, то внешний мир будет всячески стараться убрать дисбаланс, чтобы привести нас в равновесное состояние. Получается, что любая сильная сторона человека эффективна только в балансе со своим противоположным свойством. И что интересно, любое сильное качество может легко превратиться в порок без противоположной силы. По сути, слабость — это и есть перегиб силы. Истинная сила всегда проявляется в балансе противоположностей, в их гармонии. Для наглядности приведу несколько примеров, которые покажут, как работать с этим гениальным инструментом. Пример первый. Жадность и расточительность. Вы ненавидите или осуждаете жадных людей, в то же время вы считаете себя щедрым человеком. Вы быстро вычисляете жаден и чувствуете презрение к ним. Значит, у вас в теневой части есть жадная субличность. И чтобы, не дай бог, никто не догадался об этом, вы выпячиваете свою щедрость. Но тень заключает в себе именно то главное качество, которое поможет обрести гармонию — экономность. История из практики. На сессии человек, который рассказывает историю о своем друге. Он экономит на мелочах. Иногда это вызывает у меня тошноту. Но как можно быть таким скупым? Он считает буквально каждую копейку. Он может даже имитировать звонок, чтобы выйти из ресторана и не заплатить за обед. И это случается постоянно. Позвольте поинтересоваться. А вы щедрый человек, не так ли? Да, конечно. И я очень ценю щедрых людей. А вы не страдаете случайно из-за вашей щедрости? Например, вы платите за всех в ресторане, материально помогаете многим и тратите там, где и не просили, а зачастую проявляете просто безумную щедрость и становитесь транжирой. Вы сейчас говорите ровно то, что и моя жена. Она все время упрекает меня в расточительности. Но если честно, то именно из-за этой щедрости я ничего не успел создать в своей жизни. Я трачу все до последней копейки, это точно. Тогда чему же вы должны научиться у своего скупого друга? Экономии, что ли? Да-да, именно бережливость спрятана в скупости. И именно ее не хватает вам для баланса. Именно она скрыта у вас в теневой части. И именно она, то, что вы не принимаете, что яростно осуждаете у других людей. Но закон зеркального мира прост. Чем больше вы будете интегрировать свои теневые части, тем выше ваш шанс обрести гармонию внутри и снаружи. Зрелость характера человека всегда проявляется через баланс противоположностей. Пример второй. Безрассудство и трусость. Излишняя смелость без баланса с осторожностью может превратиться в безрассудство. Осторожность без смелости — в трусость. Если вы осуждаете трусов, то, скорее всего, подавили себе противоположную силу — осторожность. И если вы демонстрируете только смелость и пренебрегаете осторожностью, то смелость может превратиться в безрассудство. Значит, для баланса необходимо развивать осторожность, которая пока спрятана в тени. Подсознательно зная о своей тени, но не принимая ее, боясь превратиться, например, в труса, вы подавляете в себе осторожность и становитесь бессрассудным авантюристом. Можете поставить на место труса любые другие неприятные качества и подобрать к ним антонимы. Отсюда и важнейший вывод. Ваша тень имеет важный ресурс для развития вашего характера. Пример третий. Безответственность и трудоголизм. История из практики. Я ненавижу безответственных людей, ненавижу их всей душой. Если не можешь сделать, зачем заявлять, что сделаешь? Умри, но закончи работу. Возмущался мужчина. Он рассказал, что тщательно подбирает персонал, даже заставляет их проходить специальные тесты на выявление уровня ответственности. Но затем они все равно его подводят. И вот в очередной раз, столкнувшись с этой проблемой, он пришел ко мне на сессию. «Я так понимаю, вы очень ответственный человек», — спросила я, выслушав разные истории про безответственных сотрудников. «Да, конечно. Давайте вместе подумаем, какая же сила в своем перегибе превращается у ваших сотрудников в безответственность? Как можно называть это силой, когда они подводят других? Если я берусь за дело, то обязательно довожу его до конца. Вот это сила. Помню, как я должен был сдать важный проект, хотя в установленные сроки завершить его было нереально. Никто и не верил, что это возможно. Но я взялся и сдал его вовремя, никого не подвел, хотя был на грани. Правда, потом попал в реанимацию, сердце не выдержало. Зато я никого не подвел. А себя? Вы не подвели себя? За чей счет вы совершили этот подвиг? Кто в итоге пострадал? Да, вы не подвели своего руководителя, своих клиентов, но вы подвели самого важного человека своей жизни, самого себя. Вы практически своей жизнью доказали верность своему девизу «Умри, но сделай» и практически оказались на грани жизни и смерти. Как вы думаете, те сотрудники, которых вы осуждаете, поступили бы таким же образом? Нет, конечно. Вот поэтому я их и не понимаю. Тогда давайте подумаем еще раз. Какая сила в перегибе превращается в безответственность? Какое положительное ядро она имеет? Они заботятся о себе, что ли? Вот именно. Они умеют проявлять заботу о себе. то, чего вам точно не хватает. Ну, у них перебор с этой заботой, возмущенно перебил меня собеседник. А у вас, судя по вашим рассказам, явно недобор этого качества, продолжила я, смеясь. Да, пожалуй, соглашусь, улыбнулся он. Получается, для баланса мне необходимо учиться у них умению расслабляться и заботиться о себе. А вам особенно и учиться не нужно. У вас все уже есть. Это качество ярко проявлено в вашей тени, той, что вы прячете и ни в коем случае не хотите принимать. Если вы научитесь слышать ее голос, если вы начнете ее принимать, вместо того, чтобы бороться с ней, то постепенно придет себе баланс. У вас есть сильное качество — ответственность, которое в перегибе превращается в гиперответственность с девизом «умри, но сделай», потому что у него в балансе нет противоборствующей силы, умения расслабиться и позаботиться о себе. Направьте ваше внимание в эту сторону. Позволяйте себе больше отдыхать. И не бойтесь, вы не станете лентяем или безответственным человеком, так как вы очень целенаправленный человек. Любящая Вселенная через ваших сотрудников уже показывает вам, как можно жить с заботой о себе. Получается, я зря злился на них, а не мое зеркало? Помните, не судите, да не судимы будете. Чем чаще вы осуждаете, тем шире поле возможностей самому согрешить в том, что обличаете. Вспомните, когда вы долго лечились в больнице, вы, наверное, все равно подвели свою команду. Остановились какие-то проекты, часть дел вы не довели до конца, несмотря на то, что брали обязательства завершить, и кто-то, наверное, вас тоже осуждал в это время. Я не знаю. Да, когда-то я сам осуждал моего сотрудника, который болел, и с досадой думал, что это уход от обязательств. Ну да, в итоге и про меня можно было сказать то же самое. Этот проект я довел до конца, но все остальные просрочил. Вот видите, только баланс между противоположностями может дать нам здоровье, красоту и гармонию с самим собой и с внешним миром, заключила я. Чтобы передать свет, необходимо научиться принять свою тень. Так завершилась эта непростая сессия.